Неуверенные голоса наши сотрясали воздух перед плакатом «Союз церквей Карбондейла приветствует тебя». Мисс Элис поймала мою руку, ручонка у нее маленькая, но хватка обезьянья. «Обнадеженные, молим, вознося к тебе прошение», допев гимн, мы встали с колен. «Преподобный Пик, не знаю, как вас и благодарить». В глазах слезы, губы дрожат. Я сказал: «Не меня благодарите, мисс Элис, а Спасителя нашего». «Ну да, вы правы, чуть ли не грубо. А по мне, так просто минутное отступление от заповеди милосердия. Любовь держится только если один лицемер, а другая дура. Или наоборот». Не настолько мы сблизились, чтоб я отступился от своего богословия и признал в ней равную. А мисс Элис оказалась щедрее меня. Я порой думаю, что она вовсе и не слушает, что я такое глаголю с кафедры. Я для нее просто тихий, полуумный, дорогой, милый друг. Однако она все-таки слушает, как ни странно. Одному Господу ведомо, что она при этом думает. Вот она поднимает голову в синей шляпке с гроздочкой белых ягод, готовя нужное выражение лица. «День добрый, мисс Элис! Добрый день, преподобный Пик! Чудесная проповедь! Есть над чем задуматься!» Тот странный юнец, замеченный ранее, студент, конечно, стоит за нею. Высокий, кудри до лопаток и пронзительные голубые глаза. Двигается, как во сне, словно бродячий покойник. Сейчас и то жутковато вспомнить. Поспешно протягиваю ладонь и нечаянно, если только он не подставил, жму ему большой палец. Он встряхивает мне руку мощным рукопожатием. «Вся власть народу!» И проходит мимо, не говоря ни слова, не сводя с меня глаз утопленника. Поворачивается, будто флюгер, будто щепка мотается у океанского дна, и пятится к дверям, вылупив на меня глаза. Тронутый, наверное, или наркоман. Или Иисус Христос не шел проверить меня. Короткой дрожью пробегает страх, ползет холодок по спине, не знаю почему. Что мне этот незнакомец? Что тут знать? Мои прихожане тоже встревожены. Мисс Элис стоит у дверей и вернулась ко мне. Кругом беспокойные взгляды. «Приходите еще!» — взываю я ему во след. А он пятится мимо мисс Элис, утопая в ясном, не по-октябрьски солнечном дневном сиянии, и на миг мне кажется, будто отступает не он, а мир за его спиной. Из-за его жуткой головы восходят деревья, точно планеты. Я оборачиваюсь к профессору Стибицу, который ловит мою руку и, улыбаясь, пожимает ее. Любопытнейшая проповедь, преподобный, как всегда, впрочем, гудит его виолончельный голос. Ну, спасибо. Не за что. Джон Груй, доктор медицины, сидит в приемной и подсчитывает пожертвования прихожан. Дженнис, моя секретарша, покидает комнату тотчас по моем приходе. Один у нее здесь никто не остается. Береженная Бог бережет. Недреманный страж. На первый взгляд кротости голубинной, но бдительная, надежная, преданная. С таким благочестием можно горами двигать. Иногда я и сам ее побаиваюсь. Доктор Груй сидит без пиджака в широких серых подтяжках, пиджак висит на спинке стула. Ростом он на 2-3 дюйма ниже меня и такой же неказистый. Каштановые волосы с неровным пробором посредине, массивные очки в золотой оправе, лилейно-белая, мягкая шея. По-моему, не худо бы ему тоже отрастить бороду. Впрочем, Богу он и так угоден, а мне что ж, я по обыкновению рад его видеть. «Ну как, мы уже богаче Ватикана?» — спрашиваю я. «Пока нет». Он улыбается с легким запозданием. Глаза его за толстыми линзами, как два куриных яйца на сковородке. Чем-то я его, видно, слегка задел, выбил из колеи. Уладится, конечно. Однако, снимая облачение и вешая его в шкаф, я прикидываю, в чем дело, и, наконец, понимаю, что его смутила шутка насчет Ватикана. Набожным размышлением то есть поворачивая новую идею в голове так и эдак, пока к ней не претерпелся, он насилу-то воспринял резоны единения церквей. А тут я на тебе обижаю дружественное исповедание. Я покачиваю головой, усмехаюсь и нечаянно вижу свое отражение в стекле, обрамленной фотографией Женевского озера. Как всегда, чудно видеть на своем лице бороду. Я вспоминаю молодого чужака в дверях, его тревожную странность, его неприятную инородность. Такое же чувство должно быть испытывали мои прихожане, когда я вернулся бородатым с летнего семинара в Сан-Франциско. Тот же мистер Груй, бедняга-рутинер, консерватор. Я гляжу, как он раскуривает трубку, вытянув губы, словно младенец к соску. Доктор Груй издавна отвечал, как он выражается, за внешнее благосостояние нашей церкви, со времен моего предшественника, Сребровласова и торжественного старца, который шепелявил, а вернее присвистывал, так что Иисус звучал у него птичьей трелью. Доктор Груй был обижен, говоря его словами, глубоко задет, когда я в какой-то проповеди впервые заметил, что благоустройство церквей в 40-х-50-х было непростительной богословской ошибкой, за которую нам придется расплачиваться до конца столетия. Я дал ему Кьеркегорское «Наступление на христианство». Он не только прочел его сам, но и разбирал в своем воскресном классе. Я ему дал Тиллиха, письма Бонхёффера и книги о церковном построении града невидимого. И постепенно он все-таки понял, что праведность важнее, чем приемная, засланная винно-красными коврами. Доктор Груй был при этом уязвлен, потрясен, да нельзя пристыжен. И однажды вечером даже навестил мое пасторское обиталище. Ровно 2 года назад он предстал передо мною в сумерках, нелепо застегивая и расстегивая пальто, туманно поглядывая сквозь толстые линзы на крылечные перильца, на коврик, издававший «Хелло», на груду сырого топлива для камина, от пилки со шпала пропиточной фабрики. Я тогда был с ним едва знаком, я еще и месяца не прожил в Карбонделле, хотя помнил, что он из числа моих церковных старост. «Добрый вечер», — сказал я, протянув руку. «Ох, извините», — сказал он, — «добрый вечер». Он смотрел на древесную груду. «Я и не знал», — сказал он, — «что вы еще не устроились. Я просто...» «Заходите», — сказал я. «Да заходите же». Сумерки пахли горелыми листьями. «Я доктор Груй», — сказал он. «Конечно, конечно, я вас узнал, диакон Груй». Я улыбнулся, крепче сжал его руку, а левый прихватил под локоть. «Я, собственно, пресвитер». Он дорожил этим высоким титулом, твердо зная, что недостоин его. «Да-да, пресвитер, разумеется, вот забывчивость. Заходите, заходите, доктор Груй». Я провел, чуть ли не втолкнул его в сумрачную гостиную, принудив расстаться с пальто. Потом усадил и предложил вина. Он встревожился и смутился. «Я, знаете, не пью», — сказал он. «А», — сказал я, — «ну, тогда кофе». «Спасибо. Да, если можно». Мы проговорили полночи. Душа его иссохла от горести. Вот еще нелепость. У доктора Груя истерзанная душа. Но жизнь, как мы знаем, смеется над гордыней. Посмотрите, как расправляется она с могучими дубами и стройными вязами. Поэты наделяют истерзанными душами несгибаемых мыслителей, людей с густыми бровями в разлет и твердой поступью, привычных к скалистым кручам, мрачным топям и пустынным берегам. Они страдают, прозревают и преодолевают. Стань искусство жизнью, так и спасать бы некого. А доктор Груй, обреченный жить, как живется, был безутешен.